Глава 25. Знаете ли вы, что сова способна повернуть голову на 270 градусов любому жаворонку, который ее не вовремя разбудит? Я почти совсем вошла в привычную колею, но тут стряслось нечто, о чем в прежней безродной жизни и помыслить было невозможно. Мне пришло приглашение на королевскую охоту. Правда, приглашение — не слишком точное слово, ибо на белоснежном листке с золотыми вензелями, вложенном в бежевый конверт из шелковой бумаги, значилось: «Леди Эльнейди Лерет Эйт Эрант надлежит явиться в пятый день второго месяца осени на королевскую псовую охоту». Надлежит. Похоже, скорее на приказ. Первым делом я помчалась к Колину. Оказалось, того тоже осчастливили. Переглянувшись, вдвоем побежали искать лорда Тиуру. Раз самим за стены Академии соваться не велено, пусть отправит Кая с весточкой к лорду Тренту. Или как они там с отцом связь поддерживают. По пути болтали. «Колин, а ты уже был на такой охоте?» «Именно на королевской? Пару раз. Довольно весело, кстати». «А на кого охотятся?» «На тех, кто не успел убежать. Главной добычей обычно бывает олень. Но если попадется кабан или выводок куропаток, считай, тем тоже не повезло. Ты верхом хорошо ездишь?» «Верхом?» Отчего-то на ум сразу пришла неудобная кривая конструкция с торчащим сбоку отростком, именовавшаяся дамским седлом. «Далеко я на таком уеду?» Обеспокоенно уставилась на брата. «А можно в мужском седле?» «Не уверен. Хотя...» усмехнулся. «Спроси у Тира». «Почему у него?» Вместо ответа Колин многозначительно хмыкнул. А я задумалась. Вот спрашивается, насколько важен этикет для юных могинь, если тем решительно без разницы, как на них посмотрит какой-нибудь граф или барон? Ведь замуж они пойдут все равно за магов. И мало того, даже если у подросшего дарование в юбке есть милая привычка засовывать в кремовницу с мороженым руки по локоть, а потом их прилюдно облизывать, жених все равно от свадьбы не откажется, потому что могинь заметно меньше, чем магов. Через секунду я получила эмпирическое подтверждение тезиса, что много думать вредно. Из-за угла вывернул лорд Тиура, а я, замечтавшись, прямо в него и влетела, протаранив головой. «У нас форс-мажор», — доложил Колин. «У меня, похоже, тоже», — отозвался наставник, потирая ушибленный бок. «Пусть радуется, что сегодня у меня в прическе шпилек и всяких острых финтифлюшек нет». «Нас, причем обоих, пригласили на королевскую охоту», — продолжил брат. «И там тоже, очевидно, будет форс-мажор», — меланхолично заметил лорд Тиура. Потом посерьезнел, качнул темноволосой головой. «Надо достать список приглашенных. Естественно, я поеду тоже». Подняла руку. «У меня пара вопросов». «Давай». «Во что надо быть одетой и уместно ли мужское седло?» Лорд Тиура смерил меня печальным взором и вздохнул. «Естественно, неуместно. Но, думаю, лучше нарушить этикет, чем рисковать сломать ногу или шею. В конце концов, бабушка нашего Лагера IV признавала только мужское седло, а за ней последовала половина придворных леди. Это сейчас, а то мало кто помнит. Но прецедент был». «Отлично. Мой потенциальный жених помнит бабушку нашего немолодого короля. Вот чего-то в этом духе я и боялась. Начинаю чувствовать себя Кощеевой невестой». Лорд Тиура запнулся, будто понял, что сказал лишнее. Потом вздохнул второй раз и продолжил. «Соответственно, нужна амазонка с высокими сапогами и штанами из той же ткани. В принципе, ездить верхом я могла даже задом наперед, с завязанными глазами и без сбруи вовсе. Но в этот раз экспериментировать с непривычным и казавшимся неудобным седлом отчего-то действительно не хотелось. Ладно, придворные меня не интересуют. Так что, кто как посмотрит, дело 25-е. «Лошадей можно взять с нашей конюшни», — вмешался Колин. «Жаль, мой смерч остался в поместье». «Только смерчи нам и не доставало. Хотя, если ему очень хочется, могу устроить». Через полчаса мы прямо на территории Академии загрузились в карету лорда Тиуры и отправились по делам. А их хватало. Надо было заехать в особняк Эрант, куда до сих пор моя нога не ступала, выбрать коней, предупредить об охоте лорда Трента, а на обратном пути завернуть к швее, заказать амазонку. По пути порядок действий поменялся. Дамская мастерская попалась прямо по дороге. Вошли, и я застряла перед стойкой с образцами тканей. Понятно, что на амазонку нужно что-то плотное, вроде дамского сукна. Но важно было, чтобы оно не оказалось колючим, потому что колючие штаны — это бррр. Были у меня однажды такие в детстве. До сих пор забыть этот ужас не могу. Чесалось все, но тогда выбора не было. А сейчас есть. Наконец я остановилась на темно-зеленом материале приглушенного оттенка. Мягкий, неброский, немаркий. Подойдет. Удивительно, но лорд Тиура встрял в обсуждение фасона и потребовал, чтобы ворот и рукава были оторочены лисьим мехом. Угу. Могу еще в прическу красный флажок воткнуть, а то вдруг потеряюсь или меня не заметят. В особняке мы начали с того, что обошли конюшню. Мне приглянулся вредноватый гнедой четырехлетка с белой проточенной на носу. «Хочешь, бери», — пожал плечами Колин. «Он иногда козлит, зато резвый. Попробуй проехаться сейчас в Леваде». «Угу. Вот сейчас юбку задеру и поскочу. Хотя что я? На конюшне же всегда есть рабочая одежда. И уж если я решила доводить и пугать лорда Сиуру, отчего не принарядиться?» Я постаралась изо всех сил. Кирзовые сапоги на пару размеров больше нужного и ватные штаны, превращающие попу в стеганую подушку, красят всякую девушку. Довершал дивный образ зипун времен бабушки Лагера IV с надорванным рукавом, из которого торчала шерсть. Когда я вышла из сбруйной, Колин и лорд Сиура чуть не шарахнулись. На лицах явственно читалось желание срочно сотворить звезду в честь небесной пятерки, а еще знак, отвращающий зло. Ну да, я ведьма, и не стоит об этом забывать. А вот Ясень, так звали моего гнедова, совершенно не удивился. Для порядка попытался схватить зубами за плечо, получил по носу, задрал морду к потолочной балке и тут же, забыв обиду, потянулся за морковкой, которую я предусмотрительно позаимствовала у конюха. За мной конь шел охотно и в Леваде не капризничал. Ровно побежал рысью по кругу, прибавляя темп, потом перешел на галоп. «Ух ты! Мягкий какой! Не скачет, а стелится! Решено! Беру!» «Где училась ездить?» — полюбопытствовал брат, когда я передала поводья конюху. «В цирке», — мило улыбнулась я. «Ты шутишь?» — поднял брови брат. «Или нет?» «В цирке?» — заморгал на меня лорд Тиура. «А, это ты вспомнила, что я говорил про цирк 2 года назад?» «Ну и память». Пожала плечами и снова нежно улыбнулась. «У меня еще много сюрпризов. А верить или не верить — их выбор». Лорд Трент нас уже ждал, как и стол с закусками и пирожными. Мужчины налегли на буженину с ветчиной, а я на выпечку. Взбитые сливки. Пока жевали, обсудили ситуацию. Отец посоветовал не волноваться и пообещал достать список приглашенных, тем более, что это входило в его прямые обязанности. «А какие у лорда Трента обязанности?» — пихнул я в бок Колина на обратном пути. «Он отвечает за магическую безопасность королевской семьи. Ну, конечно, не он один», — зевнул притомившийся от разглядывания журналов с дамскими фасонами братец. Я кивнула. Но вечером, добравшись до постели, задумалась. А что, если лорд Винзимир нацелился не просто на дом Эррант? Допустим, он убивает нас с братом, пораженный горем отец выходит из строя, и король остается беззащитным. Глупо. За Лагером IV следит толпа народу. Одним больше, одним меньше. Нет, но все же что-то в этом есть. Попробую пофантазировать дальше. В конце концов, это лишь мысли. Игра ума. И до какой бы глупости или ереси я не додумалась, бить за это никто не станет. Или попросту не узнает. Итак, если лорд Трент перестанет охранять короля, что будет? Единственная брешь, которая может возникнуть в таком случае, это если на Лагера нападет кто-то, сравнимый с отцом по силе, кто-то, кому большинство остальных магов не соперники. Например, тот же лорд Винзимир. Но зачем убивать короля? Ведь есть наследники. Принц, конечно, пока юн, но он в наличии. И существует принцесса Мирата. Так, а вот в этой мысли что-то цепляет. Что будет, если представить ситуацию, когда пропали и отец, и сын, а осталась только дочь. А в братском Ферранте имеется молодой неженатый король. И воевать с ним крайне нежелательно, потому как совет мудрецов Гакарашта бдит, следит и облизывается. Получается, у них жених, у нас невеста. С приданым в целое королевство. И тогда те, кто хотел объединения, скажем, тот же дом Рикон, его получат. Сначала будет свадьба и слияние, а следом соответствующий передел сверхвлияния. И жуткая междоусобица. Потому что все наши знатные и влиятельные вельможи и чиновники могут оказаться не у дел, ведь в Ферранте аналогичные теплые места уже заняты. А что случится с домами магов? Вероятно, это зависит от того, сколько родичей есть на той стороне. И от политических взглядов. Об этом я ничего не знаю. Материя сия туманная, так что думать в эту сторону смысла нет. Важно только, что есть те, кто в таком браке заинтересован. А вообще, если Ирвиния и Ферант объединятся, это хорошо или плохо? Ведь были же мы когда-то одной страной. Наверное, в принципе, неплохо. Однако есть существенное «но». Лорд Вендемир был готов запросто отправить на тот свет ни в чем не повинных юношу и девушку. Нас с братом. И если ход моих мыслей верен, следующим может стать принц Уотрик, который тоже пока ничего не натворил. О короле не знаю. Хотя народ относился к Лагеру вполне лояльно, налоги были терпимыми, законы относительно разумными. Но все равно выходит, что воссоединение пойдет по принципу «лес рубят, щепки летят». И не факт, что жертв в конечном итоге окажется меньше, чем при прямой конфронтации. И вот такое мне точно без надобности. Хотя бы потому, что я сама чуть не оказалась одной из щепок. Бррр. Вот же, напридумывала я на ночь глядя. В этом бреде вообще логика ночевала? Или меня занесло? Кого бы спросить? Растормошить пушистую тушку рядом? Интересно. О политике с хаосом я еще не разговаривала. Мы все больше. О магии или о колбасе. Потеребила мохнатый загривок и зашипела в дернувшееся ухо. Проснись, мне поговорить надо. Завтра никак. Сонно приоткрылся янтарный глаз. Ясно. Здесь толку не будет. Тогда куда несчастной деве, обуреваемой тревожными думами в ночи податься? Собственно, вариант остался только один. Хотя разумным его было не назвать. Решив, что в безумии сила, а раз уж сегодня день цирка, то вряд ли наставник сильно удивится ночному визиту не через дверь, выскользнула в окно на широкий пологий карниз. Мне давно хотелось испытать одну штуку, а тут и повод был, и падать относительно невысоко. Штука была простой. Крутя так и эдак сжатый воздух, я обнаружила, что на воздушную подушку можно сесть, и еще веселее — кататься на ней по комнате. На сжатый воздушный жгут получалось наступить, как на канат, и если поддерживать себя ветром под руки, даже пробежать по воздуху. Самое забавное, что в отличие от веревки, мое творение не нужно было вообще ни к чему привязывать. Оно начиналось в паре шагов впереди, а заканчивалось, то есть рассасывалось, в шаге за мной. Полетом такое ковыляние было не назвать, но если однажды мне придется перебираться через пропасть или через реку, то справлюсь без проблем. Сейчас я нацелилась на толстую ветку отдельно стоящего старого дуба, от которого до апартаментов лорда Тиуры было рукой подать. Вообще, затевать сей сомнительный балаган с беготней по воздуху вместо приятной прогулки по ночному парку пришлось из-за того, что с начала этого учебного года по просьбе родителей шептались, что кто-то из старшекурсниц не кстати забеременел. За перемещениями студентов по территории академии в темное время суток стали следить, чтобы все спали в своих кроватях. И ни-ни. Ладно, цель вижу, в себя верю. Пора изображать белку-летягу. Скрутив воздушный жгут, прищурилась с магическим зрением и уверенно поставила ногу. Примерилась и бодро засеменила вперед. Главное не отвлекаться и успевать создавать опору перед собой. Ой, а почему снизу так дует? До дуба я добралась, наверное, за минуту. И, встав на ветку, привалилась к стволу отдышаться. Я молодец. Ведь это реальное испытание сил и умений. И я справилась. и магии потратилось не так много. Может, скоро на самом деле смогу уже летать?» В окне лорда Тиуры мерцал приглушенный свет. «Не спит. Это хорошо. А то было бы совсем неудобно». Оказалось, хоть и не спит, но ложиться явно собирался. Потому что, распахнувший на стук в створку окно, лорд был полуголым, в одних нижних портках. Я, успешно преодолевшая весь путь, чуть в последний момент не грабанулась на клумбу с георгинами внизу. Спасло нас с цветочками то, что лорд Тиура схватил вытаращившую глаза меня за руку и буквально вдернул в окно. По инерции прильнула к нему и тут же начала отпихивать. «Эль, что ты тут делаешь? Точнее, как ты сюда попала?» С дуба рухнула. Обреченно откликнулась я. «Подожди, сейчас оденусь», — усмехнулся он. «А то вижу, что вогнал тебя в краску». Я потупилась и отвернулась. Ну да, зрелище лорд в неглиже было деморализующим, даже сногсшибательным. Широкие плечи, твердые, пока его отталкивало, успела оценить грудные мышцы, подтянутый рельефный живот, мускулистый и стройный, с распущенными сейчас темными волосами и синими глазами. Девичья греза. Ну и зачем, спрашивается, меня сюда принесло? Что, до утра со своими бреднями потерпеть не могла? Не ждал визита. «Вина выпьешь?» — продолжил он, застегивая белую шелковую рубаху. «А просто вода есть?» «Вон в том кувшине. Сиди. Сейчас налью. Ты все же гости?» «Ну да. Я у него здесь в первый раз. Из-под тишка гляделась. Уютно и много книг. Книги в шкафу, на небольшом столике у стены, даже в изголовье широкой постели». «Постели? Это что, меня в спальню занесло?» «Ладно, не выскакивать же с воплем обратно в окно. Раз пришла посоветоваться, сделаю вид, что все в порядке. Мне кое-что пришло в голову». «Боюсь думать, чем это может быть?» Улыбнулся лорд Тиура, протягивая граненый хрустальный стакан, наполненный на две трети. При наклоне пряди темных волос качнулись прямо перед моим лицом. «Если не интересно, могу уйти», — надулась я, переходя в глухую оборону. «Рассказывай». Я крутила так и эдак. Зачем посол Вензимир хотел напасть на нас с Колином? А сегодня услышала, что лорд Трент отвечает за магическую безопасность короля, начала я и неуверенно замолкла, потому что с каждым произносимым словом больше и больше казалось, что несу вздор чистой воды. И подтолкнул меня лорд Тиура. Что, если отец не цель, а средство? Если он не сможет защищать короля, и тот будет убит, а потом убьют принца, то останется принцесса с королевством в приданом. А в Ферранте неженатый король. Это же бред, да? Такого не может быть. Значит, объединение вот таким путем, задумчиво погладил подбородок лорд Тиура и протянул чуть не впопад. Нет, не бред, выпрямился в кресле. Такой сценарий рассматривался уже давно, но до сих пор считалось, что он маловероятен. Как ты до этого додумалась? «Сама не знаю. Просто раньше казалось, что картина неполная, а сейчас все встало на свои места». «Эль, иногда ты меня даже пугаешь». «Ну вот. Отлично известно, что девушки, пугающие мужчин, без шансов. Ну и ладно». Оглядела синёкое совершенство в кресле напротив и сообщила. «Это ничего. Все равно я за вас замуж не собираюсь». «Почему?» — чуть не подпрыгнул он. «Вы старый. Не хочу. Вот ему запугаешь». «Ах, старый!» Одним прыжком он оказался рядом. «Будешь провоцировать? Нарвешься», — покосился на кровать. «Тогда жениться уже придется. Без вариантов. И я буду не виноват. Ты сама сюда пришла». «Сама и уйду. Поддаваться я не собиралась». «Полагаешь, я не справлюсь с твоей магией ветра?» «Если умеете дышать без воздуха, несомненно, справитесь, лорд». «Тир, кажется, мне пора». «Просто так? Не думаю». Длинный палец коснулся моих губ, нежно погладил нижнюю, потом стал обводить контур. «Не убегаешь». «Правильно. Не надо. Что он творит?» «Один поцелуй, и я тебя отпущу». В ответ клацнула зубами, заставив его отдернуть палец, и отскочила к окну. «Сил добраться до дуба у меня хватит. А там немного посижу, отдохну в ночной прохладе, поразмыслю, восстановлю магию. В общем... мне есть, чем и без инициатив лорда Тиура заняться. А ему спокойных снов». вскочила на подоконник. «Мне пора». «Что ты делаешь? Опасно же!» «Кому как?» Ступила на возникший жгут и быстро сделала пару шагов, чтобы было уже не дотянуться. Вдохнула поглубже и пошла прочь. Оглянулась, только встав на ветку дуба. Белая рубаха светлела в распахнутом окне, но выражение лица смотрящего отсюда было уже не разобрать. Подсветить огоньком, что ли? Или не стоит? Ладно, сейчас устроюсь на ветке поудобнее и подремлю немножко. Вниз спускаться нельзя, а магии добраться до своего окна может не хватить. «Мррррр!» — послышалось внизу. «Хаос! Ты меня нашел? Залезай сюда!» — обрадовалась я. «Угу. Котики теплые. Этакая пушистая живая грелка. А сейчас все же осень. Не жарко?» «Куда тебя среди ночи носила?» «Не поверишь», — вздохнула. «Обсуждала государственные дела». «И целовалась?» «Вот уж нет», — обиделась я. «Знаешь, мне кажется, ты сильна уже настолько, что скоро сможешь говорить со мной без слов». «Это как?» — заморгала я на кота. «Смотришь мне в глаза и громко думаешь. Давай попробуем сейчас, раз ты все равно здесь застряла». В результате мы, Аки, русалка и ученый кот, просидели на дубе почти до утра, таращись глаза в глаза и усиленно думая. Кстати, полосатый разбойник оказался прав. Он уже уверенно читал мои мысли, если я проговаривала их про себя медленно и разборчиво. Похоже, скоро слова нам вовсе будут не нужны. Зато утром я с удвоенной силой зевала на истории. И вот неделю спустя я в новом платье, на гнедом ясене верхом, рысью в сопровождении Колина и лорда Тиуры по дороге прочь от столицы. Время, заметим, 5 утра, даже не расцвело. Те птички, которые не упорхнули на юг, еще глаза не продрали. Обочины тонут в холодном тумане, и нам тоже, сыро и зябко. Копыта звонко стучат по стылой дороге, иногда в лужах хрустко трещит ледок, а ехать нам еще 2 часа, а то и дольше. Замечу, что король со свитой прибыли на место заблаговременно и ночевали в так называемом охотничьем дворце. Должно быть, спали в нормальных кроватях и наверняка еще даже не проснулись, а мы тут. Эх, хотя что хандрю, есть же заклинание, позволяющее себя и согреть, и высушить. Так чего торможу? Жаль только, что нет заклинания, позволяющего выспаться, если пришлось встать ни свет ни заря. Даже если свить воздушный кокон, конем-то все равно править надо. Хотя... Колин, ты по воде ясени не возьмешь? Спать очень хочется. А как ты в седле спать будешь? Как-как? Неудобно, но буду. Лорд Сиура громко фыркнул. Удивительно, но я и впрямь задремала под мерный стук копыт ясени. И проснулась, когда было уже светло. Только оказалось, что все равно поспешила, так как мы еще никуда не приехали. Зевнув, поинтересовалась. «А мы точно туда едем?» 5 минут назад миновали столб с указателем. «Вряд ли мы с тех пор успели заблудиться», — хохотнул Колин. И протянул фляжку. «Хочешь?» Я наивно хлебнула и громко закашлялась. С возмущением уставилась на брата. «Ты что туда налил?» «Эй, братец!» «Ты уверен, что мечтаешь весь день присматривать за пьяной ведьмой? Хорошо, что ты хоть понимаешь, кто такая есть на самом деле. Осознать свое место в окружающем мире — это важно». Колин назидательно поднял указательный палец. «Вот гад. Пользуется тем, что я сейчас ему на ногу наступить не могу. Ничего, был бы повод. Отомстить сумею». Представив мысленно конструкцию, вроде здоровенных щипцов для колки сахара, сжала воздух и цапнула вредного брата за лодыжку. Колин, как я и ожидала, громко ойкнул и дернулся. И чего уже совсем не ожидала, от неожиданности дал шенкеля коню. Тот рванулся вперед. Ясень, который все еще шел в поводу, ринулся следом. Расслабленная я, как тряпичная кукла, мотнулась на его спине, еле успев цепиться в переднюю луку седла. Вот же, сзади послышался смех лорда Тиуры. 2 гада. Издалека донесся звук охотничьего рога. «Кстати, об указателях. Обрати внимание, что с тех пор, как ты проснулась, мы миновали уже 3. Здесь, в королевских угодьях Мервуда, охота проводится почти ежегодно. И каждый раз есть отставшие и заблудившиеся. Так что еще в правлении отца Легера, егеря понатыкали дорожных столбов на каждой просеке и каждой тропинке. Хотя все равно всегда находятся особо одаренные, которые умудряются потеряться. Тыкнул пальцем в очередной потемневший от дождей столб с приколоченной табличкой «Колин». «Так», — прервал его лорд Тиура. «Колин и Эль, запомните, главное, не разделяйтесь, иначе уследить за вами я не смогу. Куда один, туда и вторая, ясно?» «Ну да, лекцию на эту тему я уже выслушала вчера. Лагера охранял отец, принца Уотрига, еще кто-то из магов, а лорд Тиура собирался пасти нас с братом, потому что посол Винзимир тоже намеревался принять участие в охоте. И фиг знает, на кого этот приятный господин собирался охотиться».